Родители к нему не приезжали, он охотно и часто сам навещал стариков, разрешая задавать им многочисленные вопросы и придумывая в ответ разнообразные, не совсем правдивые истории, чтобы не беспокоить родных. Мать почти верила, отец больше догадывался, но тоже делал вид, что верит в его многочисленные журналистские командировки. Остальные родственники никогда не являлись без звонка, уже приучены к тому, что он не бывает в городе месяцами. Но незнакомцы являлись в последние годы все чаще и чаще, словно решил устроить ему своеобразное испытание на прочность. С одной стороны, это было очень утомительно и опасно, но с другой, это был его единственный источник доходов, и он уже давно махнул рукой на свою популярность, особенно на территории бывшего Советского Союза, и на этих незнакомцев, так не кстати появлявшихся в его доме. В глазок он увидел двух мужчин. Первый нервно оглядывался по сторонам, словно опасаясь, что его здесь могут увидеть. Он был высокого роста, худощавый, с несколько вытянутыми скулами, светловолосый. Второй стоял с угрюмым видом, засунув руки в карманы плаща, демонстрируя невозмутимость и хладнокровие. Он был чуть ниже ростом, темноволосый, с более резкими чертами лица. Дронго уже давно поставил специальную систему для обычного дверного глазка, при которой он мог видеть находившихся за дверью людей, не рискуя подходить к самой двери. Для этого достаточно было включить камеру в коридоре, и хотя дверь была изготовлена на заказ из самой прочной стали в Италии, тем не менее он считал, что лишний риск напоминает ненужный кураж, которого любой аналитик должен избегать. Он включил переговорное устройство. «Кто вам нужен?» — спросил он по-русски, сразу догадавшись, что незнакомцы не местные. «Добрый вечер», — сказал первый. «Мы хотели бы с вами поговорить». Уже по его характерному акценту можно было догадаться, что он из Прибалтики, либо из Скандинавии. «Может, вы ошиблись адресом?» — спросил Дронго, вслушиваясь в ответ, чтобы получить представление, кто будет с ним разговаривать. «Нет, нам нужны именно вы. Мы приехали из Стокгольма, где нам дали ваш адрес». «Как странно», — подумал он. Говоривший совсем не похож на шведа, скорее на литовца или латыша. Почему он говорит, что приехал из Швеции? «Кто вас послал?» «Нам дала ваш адрес фрау Сигрид Андерсон. Она просила передать вам привет». Оставалась последняя проверка для самого себя. «Вы приехали из Швеции?» — спросил он, уже почти уверенно в ответе. Тембр голоса говорившего и его акцент служили безошибочным ориентиром. «Нет», — ответил незнакомец, — «мы из Литвы». Только теперь Дронго наконец открыл дверь. «Вы напрасно держите руки все время в карманах», — мягко сказал он, обращаясь ко второму незнакомцу. «Я мог бы предположить, что вы носите с собой оружие». «А откуда вы знаете, что его нет?» — лукаво улыбнулся первый незнакомец, входя в квартиру. «Раздевайтесь», — показал Дронго на вешалку. «Во-первых, вы приехали явно из другого государства и не могли вести с собой через границу оружие. Для этого нужно оформить массу документов. Этого вы не стали бы делать, чтобы не выдать цели своего визита. А во-вторых, в таком легком плаще, что на вас